31 стих, который стоит перед нами, это стих повествует о том, что все события, которые происходили, я опять же возвращаюсь к той мысли, которую мы имели на прошлых наших служениях, способность человека готовиться к священнодействию пред Божьим лицом, вспоминать свое избавление, свой выход из рабства, свое ископление, явление могущества мышцы Божией в жизни Израиля и в то же время гнусно предавать кого-то смерти, позорной смерти. Все это возможно было сочетаться в одном человеке. Иаков говорит, течет ли из одного отверстия источника горькая и сладкая вода. Правда? Даже, может быть, сегодня касаясь беглого так вот современного христианства, которое бытует везде, вот вскользь, я бы хотел, чтобы мы сегодня тоже на это обратили внимание. Многое говорится о возвышенных вещах, но, братья мои и сестры, истина Божия остается непреложной. Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Если ты имеешь склонность этому миру, к вещам мирским, к разврату, к другим понятиям, которые не соответствуют духу Евангелия, не может, чтобы ты был спасенный, чтобы ты был исполнен Духом Христов, чтобы ты служил Богу и так дальше. Невозможно. Ничего нет общего у Христа с Велиаром, у храма Божия, с идола, у тьма, со светом, у праведности с беззаконием. Ничего общего, ничего. И это мы должны понимать очень правильно, братья мои и сестры. И эти люди, они пытались как-то это совместить в себе. Вот, но я хочу сказать, что это уже не была вера, это была просто мертвая религия, способная на всякое зло. Как вы, так и отцы ваши, вы всегда противились, потом подытожит Стефан в своей проповеди, Духу Святому. То есть это люди, хотя по внешней букве закона они принадлежали к обетованиям, но они были чужды заветов обетования, они были чужды, они были отсечены, отломились, Павел говорит, неверием своим. И поскольку это приближался праздник Пасхи, суббота, это была большая суббота, и для них это было поношением, слово написано, что не оставляй, до захождения солнца должен человек висеть на древе, потому что такими словами, я своими словами это передаю, ты наведешь проклятие на землю твою. Даже в дни Иисуса Навина, вы помните, когда там вешали царей, то написано, что до захождения солнца они висели, а потом снимали трупы царей, вот, чтобы не навести проклятие на землю. И они приходят к Пилату, чтобы он как-то помог поспособствовать этому решению. То есть, понимаете, опять предательство, смерть, злоба и святость. Как это все может сочетаться в одном человеке? Я хотел бы, братья мои и сестры, чтобы мы проверяли себя, проверяли себя. Мы можем сегодня говорить, что да, действительно, это были порочные люди. Но если это имеет место в моей жизни, если это иногда сочетается с моей жизнью, с моими понятиями, взглядами, вкусами, служением Богу, и этого чуть-чуть, и этого немного. Вот. И здесь говорится, что уже на помощь Пилат послал воинов, вот. Это были профессионалы, они знали, как это делать, как перебивать голени, это, то есть кость от нашего колена до подошвы ноги. Вот слово «голенище» от этого произошло. Помните сапог, которые братья носили в армии еще там в Союзе? Вот. Голень перебивали, и обычно перебивали ее не в одном месте, а в нескольких местах, потому что просто если в одном месте перебить, смерть не наступала. Но когда перебивали... значит, голени, то весь вес тела обрушивался на грудную клетку, таким способом лопались сосуды, и человек быстро умирал, потому что весь вес веса переходил на грудную клетку. Вот. Ноги уже не способны были поддерживать, когда они были прибиты. И вот это они сделали в отношении одного и второго разбойника. Но когда они пришли к Иисусу, эти воины констатировали смерть. Они были профессионалы, и они знали... свое дело очень хорошо, и они знали, они безошибочно знали, что он уже мертв. Что это не просто кома, что это не просто потеря сознания, вот, что это смерть. Потому что они уже имели определенный навык и опыт в этом ремесле. Вот, и в удостоверение всего, может быть, можно, скажем, представить, что движимый какой-то злобой или, может, инертная какая-то, значит, такая принципиальность воинская, вот, понудили одного, чтобы пронзить между ребер. И Иоанн, как свидетель событий, которые происходили на Голгофе, говорит о том, что свидетельствует тот, кто видел это все, что кость Иисуса Христа не была сокрушена. Потому что, когда 12 главу Исход мы читаем, там Бог давал Моисею, что вы не должны надламывать кость пасхального агнца. Это был прообраз Христа. Кость его да не сокрушится никогда. Вот, и в удостоверении, значит, сбывается два пророчества. Во-первых, не была сокрушена кость его, как пасхального агнца. Он был чистый и непорочный агнец, о чем пишет уже в своих посланиях апостол Петр. Второе пророчество – это 12 глава пророка Захарии, где он говорит, что воззрят того, которого они пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает о единородном сыне. Вот. Это сбывается два пророчества. Вот. Я говорю о том, что Бог всегда доводит свое слово до конца. Иов сказал, когда уже его жизнь была на исходе, когда он перестрадал свою жизнь, он сказал, говорит, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Вот. И последний контекст, я спешу, чтобы уже закончить сегодня эту главу.